Запреты на снижение веса. Из доступных сознанию есть два основных запрета на комфортное снижение веса и удержание результата. Это страх успеха и вторичные выгоды от проблемы. Остальные запреты в бессознательном. Начнем с простого, с того, что в сознании. Что такое страх успеха? Это страх результата, в данном случае обретения стройной фигуры и высвобождения энергии. А она освободится, обещаю. Абсурд. Как можно бояться успеха? Что может испугать в обретении красоты, хорошей формы, здорового цвета лица и долгожданной сексуальности? Может. Дело в том, что твой лишний вес избавляет от необходимости решать вопросы, которые ты решать не хочешь. Даже знать об их существовании боишься. Считаешь, что не хватит сил и энергии. То, что ты имеешь сейчас, — это наименьшее зло относительно непростых решений, которые тебе, возможно, придется принимать. Люди не хотят смотреть правде в глаза, поэтому бессмысленно тратят силы и время на цели, которым изначально не суждено быть достигнутыми. Понятия «страх успеха» и «вторичные выгоды» тесно переплетаются. Тем не менее, для удобства восприятия причинно-следственных связей мы их разделим. Успехом мы будем называть нормализацию веса, пищевого поведения и стойкость достигнутого результата. Будь готова к тому, что мозг станет оказывать сопротивление на пути его достижения, ведь твой лишний вес тебе пока нужен. Давай договоримся сразу, что не будем измерять результат в килограммах, ты не будешь каждое утро бежать к весам в надежде увидеть отвес. В моей программе мы будем ориентироваться на снижение объемов. Ориентир на килограммы может серьезно мешать продвижению к результату и вызывать дополнительную невротизацию. Информация будет восприниматься твоим сознанием не сразу, так как она достаточно неожиданна и тяжела для восприятия. Твое сознание будет ее фильтровать, а память — удалять некоторые моменты. Такой феномен называется сопротивлением. Какой бы ценной ни была информация для твоего ума, она может быть травматичной и неудобной, а значит, будет вытесняться из памяти. Поэтому рекомендую иногда возвращаться к тому, что ты узнала ранее. Делать конспекты по книге или делать пометки прямо в тексте. Каждый раз ты будешь воспринимать все по-новому. Для упрощения усвоения информации мы откажемся от многих терминов, чтобы не увязнуть в этом болоте. Поэтому, когда будем говорить «нарциссическая травма», будем думать о ней как об ударе по самолюбию, но в буквальном смысле, а именно как об ударе по способности себя любить. В детстве такая травма может обуславливаться отсутствием похвалы, одобрения в нужный момент и запретами на самолюбование. Это может сильно влиять на самооценку человека, на возможность считать себя достойным хорошего уровня жизни и признания. Главный ингредиент любой психологической травмы, способствующей ее активности и постоянному влиянию на судьбу, это непонимание ситуации, подвисший вопрос: «Если я прекрасна, почему они этого не видят или не хотят видеть?» В голове происходит короткое замыкание, которое фиксирует мысли на травме и создает навязчивые повторы. Навязчивый повтор — это создание дублирующих травму ситуаций, когда человек ходит как будто по кругу в надежде ответить себе на вопрос: «Почему они так себя вели по отношению ко мне?» Поскольку навязчивый повтор — это сфера бессознательного, ответа человек не получает, а вот травм у него становится только больше, и вопросы все те же: «Почему они меня обижают, не любят, не хотят, не ценят, не повышают, не берут в жены, не хвалят, не радуют?» Здесь мы уже начали углубляться в сферу бессознательного, а нам пока рано.